Глава 11. Страшные новости. Мишка с дикой скоростью вбежал во двор тети Зины. Он молча пробежал мимо удивленных братьев, врываясь в дом. Тетя Зина накрывала на стол. Она посмотрела на влетевшего в дом Мишку, на лице парня читался испуг. «Что случилось?» — спросила она без промедления. «Бабушке плохо». Спустя несколько секунд они выскочили из дома. Тетя Зина прихватила с собой аптечку. Колька с Витькой, не поняв, что происходит, бросили чистку рыбы и рванули за ними вслед. Настя осталась в полном недоумении, так как ее оставили наедине с большими карпами и ножом. Тетя Зина вбежала в дом бабушки Нади и сразу бросилась к ее груди, прослушивая сердце. Затем она достала из аптечки нашатырный спирт, смочила ватку и поднесла ее к носу соседки. Бабушкина голова дернулась от неприятного запаха. Убедившись, что соседка приходит в себя, тетя Зина набрала номер директрисы. Та быстро взяла трубку и удивленно спросила. «Не ожидала. Добрый день, Зина. Что-то надо?» «Мария Ивановна, Наде плохо. Она в обморок упала», — нервным голосом добавила соседка. Директриса не стала ничего расспрашивать, сказала, чтобы ждали. Она прибудет быстро и приведет Лену. Лена — это медсестра. Девушка уже 2 года работала в школьном медпункте и иногда помогала людям по мере своей компетентности. Ждать долго не пришлось. Буквально через 15 минут к воротам подъехала машина. За рулем был отец рыжего Сережки. Из машины вышли 2 женщины. В одной из них Мишка сразу узнал директрису, а молодую девушку он видел впервые. Тетя Зина встретила их и провела в комнату. Мишка не стал проходить в дом. Он устроился у открытого окна, через которое молча наблюдал за происходящим. Парня всего потряхивало. Его руки дрожали. Под старой вишней пристроились Витька с Колькой. Они не лезли друг к другу с вопросами. Так же, как и Мишка, они только наблюдали за происходящим. Пеструха словно понимала, что случилось непоправимое. Собака пристроилась возле Мишки и все время заглядывала ему в глаза. В комнате суетились женщины. Бабушка уже пришла в себя, а медсестра готовила какие-то ампулы. Девушка говорила про необходимость сделать капельницу, но сейчас она настаивала на уколе и отдыхе. «Надя, как ты нас напугала!» — послышался голос директрисы. «Если бы не Зина...» «Это Мишка меня позвал», — прервала директрису мама любопытных братьев, которые уже заглядывали в комнату через Мишкино плечо. «Он прибежал за мной сразу, как только это случилось». «Молодец, Миша», — сказала Мария Ивановна, оборачиваясь в сторону окна, в котором виднелось бледное испуганное лицо парня. Медсестра Лена сделала укол бабушке, и ей стало легче. Потом ее уложили на диван, положили подушку под голову, и тетя Зина принесла воды. Баба Надя выпила всю воду и отдала пустой стакан соседке. «Что же ты, Наденька, так нас пугаешь?» — обратилась к подруге Мария Ивановна. «Пару часов назад виделись. С тобой все хорошо было, а тут такое. Ты чего это? Перетрудилась?» «Если бы...» — уставшим голосом ответила та, и из ее глаз снова потекли слезы. «Ну, ну, ты чего?» «Маша...» — схватила она директрису за руку. «Их больше нет. Самолет взорвался. Они домой возвращались, понимаешь?» «Домой! Самолет взлетел и взорвался!» «Тише, тише! Вам нельзя сейчас так волноваться!» Отодвинула в сторону Лена директрису и принялась щупать пульс у Мишкиной бабушки. «Успокойтесь, пожалуйста!» Мария Ивановна поднялась во весь рост и уставилась на свою подругу, не зная, что и сказать. А тетя Зина закрыла себе рот ладонью в испуге, что-то тихо бормоча себе под нос. «Надя, ты сейчас про Николая с Верой?» переспросила директриса. Бабушка кивнула. На ее лице застыла гримаса горя и ужаса. Из глаз текли слезы, а губы шевелились сами собой. Но слов слышно не было. Наконец она набрала полную грудь воздуха и выдохнула. По комнате разнесся тихий, долгий стон, полный боли. Новость ошарашила всех присутствующих. Женщины не знали, что сказать. Тетя Зина присела рядом с соседкой и взяла ладонь Мишкиной бабушки в свои руки. Она стала поглаживать трясущиеся руки бабы Нади, чтобы хоть как-то ее успокоить. В этот момент за окном раздался вой пеструхи. Женщины обернулись в сторону открытого окна. Только сейчас, когда увидели Мишку, они вспомнили о его присутствии. Мальчик молча наблюдал за происходящим. Он слышал об авиакатастрофе из новостей, но не сопоставил это с вылетом его родителей. Даже когда услышал, как бабушка разговаривала по телефону и отвечала незнакомой женщине, что Николай и Вера ее дети, он не подумал, что звонок связан со случившейся трагедией, или не хотел так думать. И вот только теперь из уст его бабушки прозвучало то, что он боялся услышать. Его родителей больше нет. Мишка смотрел на всех присутствующих стеклянным взглядом. Вокруг него слышались голоса. Вот только он не слышал, что говорили люди. Сейчас все сказанное не имело никакого значения. Его родителей больше нет. Только это вертелось в его голове. Мишка сполз на скамейку под окном. Возле него бегала собака, тыкая в его руки мокрым носом. Друзья присели на корточки, окликая его, раз за разом тормоша за плечо. Мишка ушел в себя. В его голове гудело, а внешние звуки отдавались звоном в ушах. Перед глазами стояли образы его родителей. Почему-то сейчас ему припомнился день, когда он впервые сел на велосипед. Рядом с ним был папа. Он помогал ему обуздать двухколесный аппарат. Мишка отчетливо помнил спокойные объяснения отца, они придавали ему уверенности в себе. Он словно заново ощутил тот легкий толчок в спину крепкой руки. Вот он начал крутить педали и постепенно стал отдаляться от отца, выписывая велосипедом кривую на асфальте. Вот какая-то мелкая собака на поводке испугалась его езды и, обогнув своего хозяина, залаяла. Ноги человека опутала поводком, и тот остановился. Мишка с самого детства не понимал, зачем нужны маленькие собаки. Он просто не воспринимал их всерьез и считал, что от них нет никакого толку. А еще этот вечный звонкий лай... Мишка быстро обернулся. Отец смотрел на него. Мишка отчетливо запомнил довольное лицо папы. А потом в велосипед попал мяч. Двое подростков играли на площадке, и кто-то из них упустил бросок. Толчок был легким, но его хватило, чтобы Мишка потерял управление и упал. При падении он оцарапал себе ладони и одно колено. Коленная чашечка разболелась и стала припекать. Даже сейчас он ощутил легкое жжение в том самом месте. К Мишке подскочила мама, наблюдавшая за своим сыном издалека. Она подняла его на ноги и стала осматривать. Он помнил, что не успел испугаться, вот только сильно пекли образовавшиеся ссадины. Отец, стоявший на своем месте, почему-то улыбнулся и показал ему большой палец в знак одобрения. Мишка держался и не плакал. Он всегда помнил, что отец говорил. «Неважно, сколько ты раз упадешь, важно, сколько раз ты поднимешься». Мама в тот момент прижала его к плечу и обняла. Он помнил, что она что-то говорила и гладила его по голове. Ему стало хорошо и спокойно. Рядом были слышны посторонние голоса. Он встряхнул головой и почувствовал, что кто-то прижимает его к себе и гладит по волосам. Тетя Зина крепко обнимала его и приговаривала добрые, успокаивающие слова, как его мама, в тот далекий день. В этот момент Мишка зарыдал в голос. Он крепко обнял тетю Зину и, уткнувшись ей в плечо, дал волю слезам. Ревел долго, навзрыд, да и коты. А потом он увидел Настю. Витькина сестра протянула ему стакан с водой. Мишка опустошил его в несколько глотков, откашлялся, и только тогда почувствовал, что ему стало чуть-чуть легче. «Спасибо», — с трудом выговорил он. Какое-то время Мишка продолжал всхлипывать и вздрагивать, но потом затих, и тетя Зина отпустила его. «Посиди, а я схожу к твоей бабушке. Сейчас ей нужна помощь». Мишка кивнул. Так он сидел долго. К нему подошла пеструха и положила ему на колени свою голову. Он, не обращая на нее внимания, автоматически стал чесать собаку за ухом. Рядом стояли Колька с Витькой. Они не знали, что в таких случаях надо говорить, поэтому просто смотрели, как Мишка гладит свою собаку. Во дворе, кроме детей, находился отец Сережки. Наверное, он дожидался директрису, чтобы отвезти ее обратно. Во двор вошла еще какая-то женщина. Кто она и почему пришла, Мишка не знал. Сейчас в доме было много народа. Еще над соседним забором он увидел голову соседа Афанасия. Мишка невольно усмехнулся. «Опять эта голова без всадника», — подумал он. Сосед заметил его легкую улыбку и слегка подмигнул ему. Как ни странно, но от этого стало чуть легче. В доме продолжали суетиться женщины. Он слышал их разговоры, а они иногда поглядывали за ним в открытое окно. Мишка уже довольно долго находился во дворе. Происходящее вокруг казалось ему нереальным. От всего пережитого голова стала тяжелой, в висках сильно пульсировала. Ему хотелось сбежать куда-нибудь и побыть одному. Вдруг он ощутил на себе взгляд. Ему показалось, что кто-то пристально смотрит на него. Он знал, что сейчас в огороде никого не должно было быть, но его не покидало чувство, что там кто-то есть. Мурашки пробежали по спине Мишки, и в этот момент прозвучал глухой и в то же время звонкий звук, падающий на землю лопаты. Мальчик увидел, как та самая лопата, которой он ежедневно закапывает ямы пеструхи, чуть пошатнулась уже лежа на земле. Мишка вздрогнул. Он стал еще пристальней вглядываться в огород, но так никого и не увидел. «Что там?» — остановилась рядом возле парня Настя. «Ты так засмотрелся на огород, словно ищешь кого-то». «Что? А, ничего. Лопата свалилась. Там пеструха яму постоянно роет», — показал он рукой на забор. «Бабушка лопату никогда не прячет». «У-у-у», — задумчиво протянула Настя, также поглядывая на дальний забор. «Ты теперь с бабушкой останешься?» — вдруг спросила она. «У меня кроме нее никого нет. Но учиться я буду в городе». «В городе?» — удивилась такому ответу Настя и слегка расстроилась. «Почему не у нас?» «Мама еще в мае заплатила за следующий год обучения. Я учусь в специальной школе с уклоном на информационные технологии. Так что еще год я точно буду в городе». «И чего ты там такого изучаешь?» — спросил подошедший Витька. «Компьютерные программы учишь?» «Да. Нас учат и программам, и компьютерному дизайну. В этом году нас обучали только основам, а вот в следующем будет много практики. Мы должны будем разные проекты делать на компе. Нас будут водить на экскурсии и показывать, как работают с такими программами рекламные фирмы. Даже обещали сводить на студию мультфильмов». «Круто! Ты что, собираешься программистом быть?» «Я еще не знаю. Мама говорила, что мне это не помешает. Специальность можно поменять, а навыки останутся. Папа тоже был уверен, что мне в жизни все может пригодиться. Тем более, что школа возле самого дома. Далеко ездить не надо. Вот меня туда и определили». «Тебе самому-то нравится?» — спросила Настя. «Вроде да. Поначалу было скучно, но потом стало интересно». «А свой компьютер у тебя есть?» — спросил молчавший до этого Колька. «Да, он дома. Мне папа купил на день рождения. В деревне я взял только планшет, чтобы поиграть». Во двор вошел мужчина с сумкой. Даже не с сумкой, а с саквояжем. Судя по всему, это был местный доктор. На пороге дома его встретила тетя Зина и провела в комнату к бабушке. Мишка тоже решил пойти в дом, чтобы убедиться, что с бабушкой все хорошо. Он остановился на пороге комнаты. Доктор строго приказал всем выйти. «Вас слишком много тут», — первым делом сказал он. «Что вы нависли над ней? Ей пространство надо, а вы столпились. Быстро все во двор. Лена, ты останься. Поможешь мне капельницу поставить». Мишка тоже остался в комнате. Медсестра тихо переговаривалась с доктором и уже через несколько минут начала устанавливать капельницу. Доктор вышел во двор покурить. Медсестра ни на шаг не отходила от бабы Нади. Та лежала на диване и смотрела в потолок, а когда она повернула голову и увидела внука в углу комнаты, по ее щекам потекли слезы. Мишка подошел к ней и аккуратно коснулся ее руки. «Не плачь, ба, не надо. Тебе нельзя сейчас. Хочешь, я тебе чай сделаю?» Бабушка слегка улыбнулась внуку, но слезы непрестанно текли из ее глаз. «Миш, позови кого-нибудь, пусть капельницу подержит», — обратилась к нему медсестра. «Мне нужно выйти». Мишка выскочил во двор, врач курил у ворот, а директриса разговаривала с Сережкиным отцом. На глаза ему попалась незнакомая женщина. Она встретилась с ним взглядом и спросила, не нужно ли чего. Мишка сразу ответил, что медсестре нужна помощь с капельницей. Женщина тут же вызвалась помочь. Когда она вошла в комнату, бабушка улыбнулась ей. «Ты как тут? Света!» «Услышала, что тебе плохо, когда Мария Ивановна за Леной заезжала. Вот я и пришла. Ты уже в курсе? Какое у меня горе!» «Да, Надя, уже знаю. Мне очень жаль. Миша, познакомься. Это Света, твоя двоюродная бабушка. Она моя сестра». Мишка впервые услышал, что у его бабушки есть сестра. Отец никогда не упоминал о ней, поэтому такая новость стала для него неожиданной. Мишка с удивлением смотрел на родственницу. Выглядела она значительно моложе его бабушки. У Светланы были темные волосы, совсем без седины. Глаза чем-то походили на глаза бабушки, только без морщин в уголках. Мишка отметил также, что она была стройной и подтянутой. «Ну что, изучил?» — спросила его она. «Мы с тобой еще пообщаемся. Покажи лучше медсестре, где у вас руки можно помыть». «Что?» — не сообразил он сразу. «Покажи Лене, где у вас туалет?» — повторила она тише и повернулась к своей сестре, принимая из рук медсестры капельницу. Позже все разошлись. В доме остались только Мишка с бабушкой. Баба Надя решила поведать внуку семейную историю. Так случилось, что когда мама бабушки умерла от инфаркта, то ее отец женился во второй раз. Вскоре у пары родилась девочка. Но 12-летняя Надя никак не могла принять тот факт, что у отца есть другая жена и маленькая дочка. Когда она окончила школу, то уехала в город учиться на преподавателя математики. Там она и познакомилась с Марией Ивановной. После окончания вуза Надя вернулась в родную деревню. По какой-то невероятной случайности Мария Ивановна тоже приехала сюда. Они вместе начали работать в сельской школе. Раньше деревня была большая, и учеников в нее водили со всей округи. Для проживания молодым учителям выделили один дом на двоих. Так они вместе и остались работать в этой деревне. Со временем бабушка вышла замуж и переехала в дом, в котором живет и по сей день. а Мария Ивановна дослужилась до директора школы. Несмотря на то, что бабушка и отец с его семьей проживали практически по соседству, общались они редко. С сестрой была большая разница в возрасте, и их интересы были разными. Ко всему прочему, самостоятельная Надя ссорилась со своим отцом из-за Светы, ведь он все свое свободное время уделял новой семье. Это сейчас она понимает, что на тот момент была слишком молода, что характер у нее был совсем не сладкий, и что во многом была виновата сама. Но умнеют люди лишь с возрастом, а на тот момент конфликты были частыми и уступать никто не хотел. Что же касается младшей сестры, то она росла то еще забиякой и вытворяла такие вещи, что от некоторых ее выходок волосы дыбом встают. Например, однажды, никому ничего не сказав, она укатила на море с парнем на мотоцикле на целых 3 дня. Отец места себе не находил. Пока Надя помогала ему искать Свету, они то и дело ругались. Старшая дочь утверждала, что отец не умеет воспитывать детей, при этом она совершенно позабыла, что тоже является его дочкой. Тогда в ней говорил характер преподавателя. В общем, объездили они с отцом больницы и морги во всей округе, а когда вернулись домой, то обнаружили Свету, спящей в гамаке под вишнями. Отец был очень зол, а Света обвинила старшую сестру, что та лезет не в свое дело. Сестры кричали друг на друга, отец ругал младшую дочь, но обидные слова летели и в сторону старшей. В итоге отец перешел на сторону Светы, чтобы защитить ее от нападок сестры. Ругань закончилась тем, что Надя и Света крепко поссорились и не общались последующие 5 лет. Света и после того случая продолжала делать, что ей вздумается. Ровно через неделю она прыгнула с парашютом и сломала ногу, чем доставила отцу и матери кучу новых хлопот. Как только сняли гипс, она укатила в город. Пропала на целый месяц. Говорила, что в кино снималась. Света продолжала чудить, а родители то и дело вытаскивали ее из неприятностей. Одной из самых жутких выходок стала ее прогулка по горному перевалу в компании парней. Пока бабушка рассказывала о своей сестре, сама не заметила, как разнервничалась. Она говорила все быстрее и быстрее. Мишка даже начал переживать, чтобы ей не стало хуже. Но, вспоминая про инцидент на горном перевале, она замедлила темп, и в подробностях, пересказав события того времени, закончила так. «Они свалились с обрыва и застряли. Их машину нашли между деревьев. Свету доставили в больницу с переломами ребер и руки. Выжили все. В тот день им безумно повезло. А может и нет». Тяжело вздохнула бабушка. «Это как?» — не понял ее слов Мишка. «Позже стало известно, что парни эту машину угнали. Одного посадили, другие отделались штрафом. Отец всех знакомых на уши поднял, лишь бы Светку не привлекали. Именно после этого случая она остепенилась. Ей, конечно, трудно было перестраиваться, но серьезных проблем она отцу больше не доставляла. В тот день она выжила случайно. Ее выбросило из машины, и она попала на ветки дерева. С обрыва никто не упал. Но сестра потом говорила, что, открыв глаза, сама себе не поверила. Под ней была бездонная пропасть, а она лежала на тонких ветках». А ведь пока была без сознания, могла свалиться. Да, повезло ей. Повезло. А Коле с Верой нет. Вспомнила вдруг про родителей Мишки бабушка, и из ее глаз беззвучно потекли слезы. Не надо, бабушка, не плачь. Тебе может хуже стать. Не обращай внимания, Миша. Просто мне сейчас так надо. Тяжело мне, понимаешь? А поплачу, и вроде легче становится. Как мы теперь с тобой вдвоем будем? Ума не приложу. Тебе учиться надо. Мишка хотел было сказать, что он будет учиться в городе, но бабушка его опередила. Знаю я, Миша, что у тебя следующий год в школе оплачен. Вот только пока не соображу, как это все будет выглядеть. У меня тут хозяйство, а твоя школа там, в городе. Документы теперь надо делать на твое опекунство, чтобы тебя в детдом не забрали. Маша обещала с этим помочь. «Знаю, что у твоих родителей страховки были. В общем, побегать придется». Бабушка продолжала говорить, размышляя вслух над разными проблемами. А внук слушал. Так они просидели долго, пока глаза бабушки не стали закрываться. Миша накрыл ее одеялом. Он поставил стакан с водой на табурет рядом с диваном и тихо вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Сон долго не приходил к нему. Мишка просидел на кровати почти 2 часа. За окном стрекотали сверчки. Неполная луна медленно передвигалась по ночному небу, иногда прячась за редкие облака. Мишка наблюдал за ней без всякого интереса. Голова мальчика была занята совсем другими мыслями. Отвлекла его внимание пеструха. Собака уселась посреди огорода и, уставившись на луну, протяжно завыла. «Тебя только тут не хватало», — подумал Мишка, когда дернулся от громкого воя собаки. Пеструха почесала себя за ухом лапы и побежала к забору в конце участка. Она понюхала место, где постоянно роют яму, и улеглась на землю. Мишка еще какое-то время смотрел на собаку через окно, а потом погасил тусклый ночник и лег спать. Вот только его внимание снова привлекла одна деталь. Ему показалось, что в загадочном доме за бабушкиным участком в окне горит еле заметный огонек. Луна вышла из-за большого облака, и ее свет блеснул на окнах, отразившись в Мишкиных глазах. Он проморгался и присмотрелся внимательней, но тщетно. Окна в старом доме были темными. «Чертовщина какая-то», — подумал Мишка и укрылся одеялом почти с головой. В эту ночь он спал плохо. Много ворочался и раскрывался, а когда подмерзал, искал одеяло. Только когда пропел первый петух, он провалился в глубокий сон без сновидений. Поздним утром, когда Мишка уселся на кровати, он ощутил, что отдохнул. Голова перестала болеть, краснота вокруг глаз исчезла. Он встал на холодный пол босыми ногами и поежился. Наглая собака сперла его тапки. Дверь в его комнату была открыта. «Ну что ты с ней будешь делать? Пеструха!» — громко позвал Мишка собаку. За окном раздался радостный лай. Наступил новый день.